Сэм кивнул. «Пожалуй, я приду поговорить с ним, а пока еще раз спасибо. Мы здесь для того, чтобы помогать вам», — сказал Том. «Жаль только, что мы не смогли вам больше помочь, мистер Паблс». «Я тоже всегда рад вам помочь», — сказал Сэм. С ним все было хорошо, пока он шел к машине. Но потом, когда он отпирал дверцу машины, внутри, казалось, все оборвалось и подкосились ноги. Ему пришлось взяться рукой за крышу автомобиля, чтобы не упасть, когда он открывал дверцу. Он не сел в машину, он просто повалился и сидел у руля, тяжело дыша и беспокойно поджидая, не потеряет ли он сознание. «Что здесь происходит? Я похож на персонажа из старого представления рода Стерлинга».